Глава 13. Тая. С Антониной мы были соседками. Давно знались. Да не общались сильно много-то. У Антонины был муж, Андрей. Мы с ним в Лавельском леспромхозе работали. Мужчины, женщины, парни, девушки. Все лес тогда валили. Зимой валили, а как только лед сойдет с Пинниги и ее притоков, начинали сгонять по реке. Следили, чтобы ни одно бревно на берегу не осталось. Каждый сучок надо было подобрать. Домой мы с Андреем возвращались одной тропой через чащу, но не вместе. Не знаю, с кем он ходил ранее, но однажды вдруг со мной вызвался. Идем мы, еле ноги волочим, руками темноту разгребаем. Ночь беззвездная, ничего не видать дальше носа. На дворе март. Раньше в это время года ночами и шить могли, так ярко светила луна да звезды. А потом поломалось что-то в природе или в мире человеческом, уж не знаю. В ту ночь и вовсе будто тазом накрыло наши края. Густая такая темень, топором тюкни в пустоту, застрянет. «Слухай, Таисия», — вдруг говорит Андрей, — «поможи. Только моя. Ну, знаешь уж, давно просить тебя хотел». Запинается, волнуется, чувствую. «Ну, проси уж, коли хотел», — говорю ему. Сама думаю, только попробуй чего попроси, ничего не получишь. Такая вот я тогда была. «У Тоньки моей и кота. Поговаривают, ты избавить можешь». «Кто поговаривает?» Говорю так злобно, как могу. Не вопрос задаю, а нападаю, только что подстал. «В долгу не останемся», — говорит. «Тонька ведь на убойном пункте в Городецке работает. Там бывает, можно унести сердечко, почечку, авось и лёгкое. Телёнка, поросёнка, кого хошь достанем. Сыта будешь в кои-то веки за столько лет-то». «За всю жизнь, — говорю». А потом замолкаю, размышляю. Кушать хотелось в ту минуту сильнее, чем обычно, будто волк во мне сидит. «Ладно, — уговорил Андрей. Приду к вам сегодня ночью, ждите». Обещаю ему, а у самой уже слюнки текут. Договорились на целую печень. Тогда я ведь не умела ничего. Это мама моя заговоры читала, травы собирала, по соседям ходила, лечила. О ней вся Лавила знала, и дальше разговоры ходили. Ведь с других деревень, бывало, притаскивались к нам домой. Мама говорила, что и мне передалось это. Да вот только я не верила. Не слушала я ее. Учиться всем этим премудростям колдовским не хотела. Своей жизнью жила. На Спицыну гору ходила. Там вся наша молодежь собиралась. Летом у горы той купались, зимой на санках катались. А все остальное время работали. Какие травки, колдовство, не до них было. А потом мама умерла. Тоже на лесозаготовках пахала. Да рассоха ей по голове дала. Кровища было много, а врачей рядом ни одного. Замуж я тогда еще не вышла. Заботиться надо было самой о себе. И так захотелось целую печень одной навернуть. Сочную, с кровью, луком да морковью. Вот я и согласилась Андрею с Антониной помочь. Думала, попритворяюсь, да получу печень. Избавить Антонину не обещала. Сказала, мол, пусть готов будет, что может не выйти. Не всегда получается, мол, зависит от икоты самой, сильная она, слабая. На ходу все придумывала. Домой пришла и полезла в мамины шкафчики. Тетрадочку ее нашла уж замусоленную, травки-муравки какие-то, корешки да мох. Сухое, вялое, все сыпется, ломается. Сварганила что-то по-быстрому, чтобы пахло позабористее. Сама не знаю, что вышло. Накидала в кастрюльку, что приглянулась самой. Мамин почерк еле разобрала. Писать-читать плохо умели. Рецепты там были у ней какие-то, заговоры. А я сама и рецепты заговор придумала. Сплела свое из того, что в тетрадке умудрилась вычитать, да пошла к соседям. Иду по мокрому снегу. Валенки уже сушиться поставила на печку на завтра, потому в одних галошках иду. Несу кастрюльку с варевом своим. От ног мороз по телу поднимается, а от рук тепло идет. Думаю, не запнуться бы, а то свалюсь и сварюсь в своем же супе. Темно, как в лесу под тазом. Кошке какой-то на хвост наступило, но да ладно. Прихожу, Антонина сидит на кухне, будто давно меня тут ждет. «В баню пойдем? Там делать надо», — говорю. Уверенно так говорю, чтобы не пугать Антонину, что не знаю, как это все делается. А самой уже страшновато становится, ведь не ведаю, что творю, а живот бурчит, ворчит, останавливаться не разрешает. Вдруг Антонина хватает меня за руки, чуть варево мое на свои босые ноги не расплескала. «Тая», — говорит она, — «мы ведь давно и часто мясо едим. Я в лес его варить ухожу, чтобы ты запах не слышала». Молчу, зубы сжимаю. «Покаяться хотела перед тем, как мы с тобой начнем. Простишь ли ты меня?» «Бог простит», — говорю. А сама в Бога-то не верю. Но знаю, что Антонина верит, каждый день с Евангелия начинает. Бабка ее так научила. Ну как бабка? Не родной она была Антонине. То ли приютила когда-то Тонину мать, та сиротой была, а ли наоборот, мать Антонины приютила старуху, уж не помнит никто. Словом, так было, что жили они вместе и называли ее бабкой. А прежде она была монахиней. Только в Бога ведь верить запретили. Сурский монастырь объявили вне закона и закрыли. Купола сняли. Никольский храм разрушили, да на кирпичи дали разобрать местным. Монахини и тех заставляли участвовать в разорении. Те просили разрешить им остаться на земле Сурской, жить своей тихой мирной жизнью, никого не трогать, своим трудом, своим огородом кормиться. Привозной хлеб обещали не брать. Пришел ответ из Архангельска, мол, труженицы советской власти нужны, а не отшельницы, убивающие себя. Так и написали. Кто-то из послушниц монастыря смог устроиться при новой власти. Кто в школу пошел, кто в отдел народного просвещения. А кто в Бога верить продолжал, хоть и запретили, того арестовали в начале войны. У нас разговоры ходили, что арестованных посадили на баржу и утопили в Белом море, отцепив баржу от буксира. Еще слышала, что утопили их в озере недалеко от Карпогор. Кому-то из монахинь все ж таки удалось избежать ареста. Но в Суре они лишились своего дома, поэтому пришлось им покинуть Пинигу, перебраться в Архангельск. Жили они там нелегально, в чужих квартирах ютились. Бабка Антонины осталась в Суре с Антониной и ее родителями. Работала в больнице, мыла покойников перед похоронами и втайне отпевала, если родственники просили. Те, кто знал, что бабка Антонины — бывшая монахиня, да сам в секрете иконку у себя хранил. Мать Антонины дояркой была, отчим — трактористом. Антонина все к бабке тянулась, и та брала девочку с собой на работу. Тоня сначала только смотрела, а потом и помогать стала вместо санитарки. Про икоту у нас на Верхней Пиниге все слыхали. Рассказывали нам наши мамы да бабушки, что это болезнь такая, порча. Предостерегали рот не разевать, у мужичья питьё не принимать. Много всяких наказов было. А подсадят тебе икоту, так будет она в тебе кричать, ругаться, матюгаться, до смерти замучает. Говорили, икота может на пороге поджидать и мушкой в рот залететь. Вот так запросто. И все в эту икоту верили. Антонина тоже верила, боялась. И вот в больницу к ним привезли старуху. Икота в ней жила. Икота жила, а старуха помирала. А икотницы помирают очень тяжело. Икота из них выходит и приглядывает, кому переселиться, поэтому рядом лучше не стоять. Но с той старухой рядом была Антонина. Была она одна, мыла еще не мертвое тело, хотя раньше мыла только мертвое. Не знаю, как так вышло. Думали, может, что приставилась старуха, и уже на мытье отдали. Словом, мыла она, терла, а запах все не отставал. Тело сочилось смертью. И от смрада этого уже не избавиться, сколько и чем не три. Подняла Антонина руку старухи, чтобы подмышку ей промыть. А старуха, как затряслась всем телом, чуть с койки не слетела. Бьется головой о прутья кровати, руки повисли, две сломанные ветки, и дрожат, будто дергает их шкодливый школьник какой. Вдруг выблевывает она черное, студенистое, вонючее нечто, на лягушечью икру похожее. Антонина пугается, но помнит, что чисто должно быть в больнице. Сгребает она это в ладошки и морщится, саму ее выворачивает. А нечто, как на пружинках, дергается в детских ладошках. Антонина от удивления рот открывает, а оно к ней в рот и заскакивает. Антонина плюется, харкает, да бестолку, и коту проглотила, все уж теперь. Знала она, что это такое. Знала, что надо скорее это в печку и поджечь. Оно попищит да сгорит. Но как заколдованная смотрела она на лягушачью икру, как та дрожала, будто живая. Знала Антонина, что теперь в ней и кота сидит. Знала, что теперь она и котница. Но не сразу и кота это в ней заговорила. Жила Тоня дальше в страхе. Никому и словом не обмолвилась о том, что произошло. Отчим Антонины мать поколачивал, дочке тоже доставалось. Бабку, бывшую монахиню, никогда не трогал. Но как только узнал он, что та до сих пор покойников отпевает, доложил на нее. Арестовали, увезли бывшую монахиню неизвестно куда. Следы замело быстрее, чем в метель. После этого отчим Антонины сам долго не протянул. Сгинул где-то в лесу. Только трактор от него и остался. Зачем вышел и куда пошел, как от бригады отбился, непонятно. Настигла его, видать, кара. После ареста бабки стала замечать Антонина за собой странности. Какие-то звуки издавала вдруг ни с того ни с сего. Не свои, чужеродные. Но не сильно ей это жить мешало. А мать поняла уже тогда, что путного ничего из дочки не выйдет, надо бы замуж поскорее выдать. И хуже-то Антонине стало, как замуж за Андрея отдали. Мать ее умерла почти сразу после свадьбы. Антонина детей потеряла, нерожденных еще, первого, второго. С тех пор и начала кричать голосом не своим, завывать. Целую луковицу может съесть и слезы не проронить. Щуку стала любить, луковые пироги. Кур воруют у соседей, а те глаза закрывают. Знают, что и котница. Ощипывает она куриц зубами, ест, а перышки хранит у себя под подушкой. Нравится ей их нежность, тонкие белесые волоски. Застал Андрей недавно Антонину в кровати, всю в перьях, пыталась она их глотать. Но перья в глотку не проскальзывали, застревали, а кончики острые царапали горло. Несколько дней потом Антонина ими плевалась. Тогда-то меня Андрей и позвал, как последней перышкой из себя жена его выудила. Горят в бане свечи, желтые язычки извиваются, будто дует кто на них. А может, ветер в щели задувает, только я не замечаю его. Душно мне, переживаю я за Антонину и за то, что на себя такое взвалило. Наобещала стрекороба, теперь разгребаю». Да и в баню мама с детства после наступления темноты ходить запрещала, обдерихой пугала, банной хозяйкой. Всем известно, что проникает обдериха в баню в виде кошки, потом в старуху превращается. Если поздно в баню пойти, та расцарапает тело да кожу ободрать может. Таких вот мама моя и лечила, ободранных. Кожа у них от ее травок-то и зарастала, как при рождении, такой младенческой становилась, лучше прежнего. И сейчас с Антониной вдвоем в темной бане жутко, тошно, мучительно. Думаю, авось что, так и побегу через дорогу на угор, в чем мать родила. Бежать буду без оглядки, пусть Антонина сама за себя беспокоится. Но никаких кошек да женщин, кроме голой тощей Антонины, не видать. Вроде успокоилась я малость, когда работу свою начала. Горячую воду взяла, развела со своей травой, велела Антонине лечь на полку. Антонина легла. Я стала поливать ее, обтирать. Тру кожу до красноты. Где-то кожа начинает пузыриться, скатываться вместе с серой грязью. Сама себя обдерихой чувствую, что делаю, не знаю, но с видом таким, будто знаю. «Пей», — говорю. И дала ей выпить часть отвара, а тем, что осталось, продолжая обтирать и что-то нашептывать. Слова, которые сама же и выдумала. Антонина молча слушается, пьет. Вижу, что тошнит ее, корчится, но продолжает пить. Потом, как резко дернется, как закричит, выкидывает ковш, свечи сбивает, огоньки пляшут, как в аду, будто сам черт их зажигал. Черный дым от них валит. Антонина трясется, мотает головой из стороны в сторону. Острыми пальцами с поломанными ногтями в живот свой впивается. За кожу хватается, ревет, рот не закрывает, даже дыхание не переведет, верещит без остановки. Отравила я ее, думаю. Соседи сейчас все сбегутся. Мало что никакой печенки мне, так еще и арест. Обвинят в колдовстве. А может, и без ареста. Сами порешают, дом подожгут, когда спать буду. Думаю, два пальца в рот ей сейчас затолкаю, а может, и руку целую, чтобы наверняка, как вдруг... Из Антонины выходить что-то начинает. Как жижа болотная льется, черное такое, много мелких кругляшков. А сама Антонина будто рожает. Ноги раздвинула, тужится, пыжится, тяжело так дышит, мычит, как корова, когда чувствуют, что на убой ведут. Ну все, думаю, помрет она мне тут сейчас. Даже креститься начала, хоть в Бога не верила. А она выжимает из себя остатки и вдруг успокаивается, замолкает. Лежит, вижу, что без сил. А потом приподнимается и говорит: «Сожги скорее это все, сожги». Я собираю кругляшки эти голыми руками и в печку бросаю. Потом сидим мы в бане молча, пока свечки не догорели. Да так молча по домам и расходимся. У избы своей встретила я снова кошку. То, наверное, обдериха и была. Так испугалась нашего обряда, что сама подальше от бани решила держаться. Печень я свою получила. Тоже в лесу пожарила, чтобы соседи запах не услышали. Только вот оказалось, что не изгнала я икоту, а лишь заглушила ее на несколько лет. Часть вышла, часть осталась и заново стала расти. И если так подумать, то с чего бы всему выйти? Я же не ведала, что делаю. Так или иначе, что-то получилось. Не мучилась Антонина несколько лет, пока Алёшу не родила. Мы вместе брюхатые ходили. Я после этого уверовала в заговоры и в колдовство, сидела потом долгими ночами, мамину тетрадку мучила, переписывала так прилежно, будто в школе на чистописании. В травах стала лучше разбираться, в ягодах, в болезнях всех этих, в сглазах. Со всей серьезностью к делу подошла. Потом и ожоги лечила, телят на ноги ставила мертворожденных, детишек зачинать помогала, сглаз снимала, избавляла от килы, это нарывы такие. Даже сучья вымя снимала. Опухоли с гноем, когда выходит гной прямо из отверстий норок на теле. Видела женщину, у нее чуть не дыра уже в щеке была. Многих я и от икоты избавила. Обряд я свой изменила. В 70-е ко мне многие икотницы хаживали из Сурыта. Там целая эпидемия была. Даже с Архангельска помогать приезжали. Только вот с Антониной не выходило у меня больше. Когда она кричать снова начала, мы еще раз попробовали. Нет, не вышло. Потом Андрей ее в город возил на сборище врачей, да помочь никто не смог. Говорили, что у нее какая-то киста в желудке, вырезали что-то даже, операцию сделали. Но мы-то знали, что это икота там сидит, и так просто ее не вырежешь. Сколько врачей не собери, операции не проведи. Теперь уже хожу к Антонине больше по привычке. Не знаю, ее или своей. Завариваю травки и иду.